«Надо сделать вскрытие», — сказал он как можно увереннее. «Прошу», — сказал Семен Семенович, — «все готово. Я знал, что вы будете делать вскрытие». Он сказал это спокойно, но Славка заметил, как у него дрожат руки, когда он вытягивал из кармана папиросу. Они прошли в домик управления питомника. Тоненькая, смуглая девушка в халате ожидала их на крыльце. «Это наша уборщица», — сказал Семен Семенович. «Я зову ее Тамерланом. В скором времени она уничтожит все мужские сердца города и окрестностей». Вулканический румянец упал на щеки Тамерлана. «А ну вас!» — чуть слышно сказала она. Славка неприлично долго нащупывал дверную ручку. Ему мешала дохлая норка, которую он держал под мышкой. Он услышал, как кто-то сдавленно засмеялся за его спиной и услышал легкий топоток убегающих ног. На обтянутом простыней столе лежали несколько скальпелей, пинцет, а в стеклянном шкафу горделиво распределился малый хирургический набор. У некоторых инструментов были даже братья. Видимо, реквизиция медицинского оборудования в городке имела широкие масштабы. «Не буду мешать», — сказал Семен Семенович, тихонько притворив за собой дверь. Славка закурил. Он ворошил в памяти обрывки лекций и практических занятий. Потом он попытался вспомнить статьи, читанные им в научных журналах. Он вспомнил Дже Б. Гупера и его желудочных паразитов. Наверное, полевые мыши тоже худели, когда паразиты грызли их внутренности. «С этого и начнем», — сказал Беклемишев. Он взял в руки ланцет. И вдруг ему стало чертовски хорошо. Легкая тяжесть ланцета в руке была свидетельством, что ему, Славке Беклемишеву, надо сделать сейчас нужное и полезное дело. Может быть, первое по-настоящему полезное дело в его жизни. Ему должно повести, ему не может не повести. Ночной таверный огонек метнулся и погас. «Друзья, наш путь еще далек в глухой полночный час», — тихо запел Славка. Мертвые оскаленные зубы зверька просили о помощи. 21. Веня, спотыкаясь, шел вверх по долине. Лицо и плащ были мокры от мельчайших капелек тумана. Казалось, туман настолько плотно прижимается к земле, что его можно будет резать ножом. Веня тихонько бормотал вслух фразы из первой в его жизни статьи. Пока это был только черновик. Но сладостный яд успеха уже туманил голову. «Она должна это оценить!» «Черт!» — сказал Веня, споткнувшись о камень. Ботинок был порван. Пальцы ног остро заныли. Ощупывая ногу, Веня вспомнил о том, что узнал по дороге сюда. Чудак, директор питомника, вернулся. Привез с собой какого-то юного мужа науки. Наверняка очкарик, аспирантишка. Острая игла ревности кольнула Веню. А что, если это в самом деле молодой аспирант? Аспирант... «Аспиранты — это такой народ, всегда ухлёстывать за девчатами с младших курсов и всегда с успехом. Кому, как не Вениамину Ступникову, знать это?» И Веня поспешно похромал в туман, туда, где его должна ждать Соня, Тамерлан, Каткаль. 22. Соня читала «Трех мушкетеров». Кропотников строго-настрого запретил ей уходить. Она должна была ждать, пока тому в соседней комнате не понадобится помощь. Но в соседней комнате было тихо.